Глава 12. С утра, включив компьютер, я созвонился с секретарем главы Имперской службы безопасности. Выяснив электронный адрес, отправил им описание оружия, которое перевел на русский язык. Посмотрев на монитор, убедившись, что оно ушло, откинулся на спинку стула. Через 2 дня начинаются занятия по физической и военной подготовке, а также развитию дара. Завтра пойдут общеобразовательные предметы. Ускоренное обучение по выбранным специализациям ребята уже проходят. Свободного времени не так много осталось. Надо всех провести через установку. Приняв решение, созвонившись, попросил всех прийти в лабораторию. Начну с одаренных. Сообщив об этом научному руководителю проекта «Юниор», выключил компьютер. Он весьма рад наконец-то приступить к работе на модернизированной мной установке, опробовать ее в действии. Когда пришел в научный центр, ребята были на месте. Объяснив им, что будет происходить, предложил Лёшке первому лечь в установку. Тот вначале немного оробел, но затем все-таки улегся на стол. Алексей Никанорович запустил процесс. Парень медленно переместился внутрь. «Ничего не происходит!» – произнес он, немного взволнованно поглядывая оттуда. «Конечно, не происходит. Теперь всем управляю только я. Так и должно быть. Кап, активируй процесс». «Выполняю», – отозвался Капикомп. Руководитель проекта уставился на монитор, внимательно разглядывая появившиеся данные. «Но этого не может быть! Подобные показатели выходят за рамки возможного!» «Процесс завершен», – сообщил через 2 минуты мой компьютер. Выбравшись из установки, Алексей вернулся в нашу комнату. «Как самочувствие?» Я внимательно пригляделся к парню. Вдруг голова кружится, или еще какие побочные эффекты имеются. Тот пожал плечами. По всей видимости, ничего не ощущает. Это хорошо. «Никакого воздействия не заметил. Хотя, когда там находился, как-то немного пощипывало тело. Щекотно было». Парень улыбнулся, поежившись. «Ну вот, один готов. Посмотрим, как быстро проявятся изменения». Я обвел взглядом притихший народ. «Повторять воздействие не нужно. Прислушивайтесь к себе. Обращайте внимание на изменения. Сообщайте Алексею Никаноровичу, когда они начнут появляться. Ваш дар будет раскрыт по максимуму. Пойдет плавная адаптация тела и разума к новым возможностям. Это ко всем относится». «А какие будут новые возможности?» Влез с вопросом любопытный Мирослав. «Скоро узнаем. Не стал я раскрывать подробностей, сделав вид, что пока сохраню это в тайне. Хотя на самом деле понятия не имею, но уверен, они появятся. Иди, твоя очередь». Я кивнул на установку. Мирослав направился за стеклянную перегородку. Процесс повторился. Затем то же самое проделал с Михаилом и Славкой. Отпустив ребят, немного поразмыслив, решил и с остальными провести процедуру, включая Настю. Они не одаренные, но надеюсь, и у них что-то изменится. Пока ждал, научный руководитель проекта пытался выяснить, откуда я все знаю, почему уверен в результате, и не надо повторять процесс. Вот как ему объяснить, что понимание приходит само по себе? Пришлось отнекиваться, загадочно улыбаться, что его немного злило. Когда подтянулись все остальные, повторил процесс. Предупредил ребят, чтобы они также докладывали ему о любых изменениях. Тот был крайне недоволен происходящим. «Понимаю, установку могу теперь запустить только я. Сделал все сам и ничего не объяснил». «Может, нам вообще стоит свернуть свою деятельность, если в ученых здесь не нуждаются?» — вырвалось у раздраженного Алексея Никаноровича. Сделав искренне удивленное лицо, я медленно обвел взглядом присутствующих. «Вы не хотите фиксировать изменения? А ведь они могут быть весьма ощутимы. Вам это уже не интересно? Тесты проводить не будете? И что мне тогда сказать князю Рамадановскому? Что научный состав бросил проект «Юниор», утвержденный самим императором, и отказался работать?» «Нет, зачем же так? Я об этом не говорил. Вы все неправильно поняли». Алексей Никанорович тут же пошел на попятную. Его помощники, слегка струхнув при упоминании великого князя и Рамадановского, отрицательно замотали головами. «Значит, продолжайте работать. У вас», — я кивнул на мониторы, — «куча новых данных. Разбирайтесь». Выйдя в коридор, направился в усадьбу. «Подобных разговоров не потерплю. Надеюсь, они поняли». Поднявшись в кабинет к деду, уселся в мягком кресле сбоку от его стола, возле окна. Тот, как всегда, занимался какими-то бумагами. Ведь имеет компьютер, принтер. Нет же, все пишет по старинке. Отложив документ, глянув на меня, он усмехнулся. «Ух, какой серьезный! Того гляди, гроза разразится. Ваша светлость что-то хотела?» «Дед!» Я засопел, но тут же, глубоко вздохнув, расслабился. Что-то меня ученые завели. Просто зашел узнать, как у нас дела. «Да вот!» Он кивнул на бумаги, лежащие на столе перед ним. Рамадановский прислал с человеком, разбираюсь. Долгосрочный договор на продажу вооружения. Юрист нужен. Я в этом не особо силен. Да и Павел тоже. Он, кроме этого, погружен в составление договора на использование мира Ионы. А это... Дед глянул на стол. Подпишу, отвезу, деньги перечислят. Вроде все нормально. Что с оружием? Показал своим, как пользоваться? Что-то он про это ничего не говорил. Дед слегка улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. Ну вот, другое дело. Как про оружие разговор зашел, сразу повеселел. Не только показал, но и продемонстрировал. Ребята в шоке, рассчитывали получить разрешение на ношение обычных пистолетов, а дополнительно получат на инопланетное лучевое оружие. У меня зазвонил телефон. Вытащив его из кармана, глянул на экран. Лёшка хочет поговорить. Только поднес к уху, как тот затараторил. «Никита, ты где? Можешь прийти? Я в классе. У меня тут такое. В общем, приходи. Это вообще что-то!» Даже не успел ничего ответить. Тот отключился. Недоуменно покачав головой, убрал его в карман. «Лёшка что-то хочет. Похоже, начинает проявляться модернизация». Зря сказал. Дед ничего не понял. Пришлось рассказать о том, что все прошли через установку. «Весьма интересно, что из этого выйдет?» Он махнул рукой. «Иди, мне тут еще подумать надо». Выскочив на улицу, взяв скутер, я понесся к учебному центру. Самому не терпится узнать, что там у него стряслось. В класс буквально вбежал. Парень, увидев меня, тут же вскочил. Стал тыкать пальцем в экран монитора. «Мои коды! Это же программа! Я не мог раньше понять, что пишу! А тут глянул, оно все выстроилось! Никита!» Он подскочил ко мне, схватив за плечи. «Это неимоверно круто! Но как? Почему?» «Да не тряси ты меня!» Я засмеялся, усадив его на стол. «Успокойся, это следствие обработки на установке. Ты просто стал умнее. Воспринимаешь все по-другому. Более глубинно, понимаешь структуру». «Вот что говорю. Сам в этом ничего не понимаю». Парень взахлёб полчаса рассказывал о своих наработках, что они из себя представляют. Толком ничего не понял. Лишь то, что это базовые системные коды. Но делал умный вид, согласно кивая. Нас прервал звонок Насти. «Слушаю тебя». Я ответил на вызов. «Никита, ты просил сообщать, если появится что-то странное. Так вот, я прочитала достаточно большой текст. Отложила его, поработала. Мне понадобились оттуда выдержки. Но искать их не пришлось. Я все помню. И не просто помню, а понимаю, что к чему. Это что-то запредельное. Скажи, пожалуйста, это не исчезнет? Всегда так будет? Мне не хотелось бы терять такую способность». «Отличный результат. Она же не одаренная. «Нет, не потеряешь. Твои способности останутся с тобой навсегда. И, возможно, еще увеличатся». Успокоил я ее. «Спасибо. Это потрясающе!» — выдала Настя, после чего отключилась. Убрав телефон в карман, посмотрел на парня. Лёшка вновь погрузился с головой в компьютер. «Отлично. Не заметишь, что я ушел. От остальных пока новостей нет. Подождем, все еще впереди. Интересно, как изменятся способности одаренных? Что ждать в этом плане? Мне бы и самому не помешало проверить свои возможности, только не хочется делать это здесь, на территории усадьбы. Начну применять дар, всю округу перепугаю. Грохоту и вспышек молний будет много. Еще неизвестно, какой они теперь мощности. Потом как-нибудь смотаюсь на Иону, схожу на зону, там опробую. Теперь это для меня достаточно просто сделать. Дня на все будет достаточно». Вспомнив, что так и не договорил с дедом, вернулся в усадьбу. Подойдя к его столу, облокотился об него. «Ты как считаешь, сколько времени потребуется на оформление договора по Ионе?» Тот несколько удивленно на меня посмотрел. «Спешишь куда-то? Месяц по-любому уйдет, даже с учетом того, что император сам посодействует в этом вопросе. Если ты о строительстве базы, то и без него можно начинать. Предварительное согласие получено, этого достаточно». В принципе, так и думал. Остальное он сам решит. Оставшийся вечер я посвятил тому, что бродил по социальным сетям, смотрел новостные каналы, что и где в мире происходит. Если все обобщить, то становится неспокойно. Где-то демонстрации, где-то протесты. В некоторых местах и до боевых столкновений дошло. Все, как говорил дед, мир шатается, экономические связи рвутся, инфляция растет, народ недоволен. Куда ни сунься, прослеживается французский след, причем в некоторых местах уже с немецкой поддержкой. По крайней мере, так об этом пишут. Значит, договорились. Процесс пошел. С утра начались общеобразовательные занятия, как и было запланировано. По их окончанию пошли различные тренировки. На третий день наконец-то появился преподаватель по развитию дара. Высокий мужчина, лет 40, с острым цепким взглядом, Агрен Маркович. Весьма необычное имя. Вначале он решил познакомиться с нашими возможностями. Кто чем обладает, что может, какие испытывает проблемы. Со мной переговорил отдельно. Его вывод расстроил. Не ожидал, что будет именно так. На занятия возлагал большие надежды. Он считает, что я не являюсь одаренным, и мои принципы использования своих возможностей совершенно иные. Преподаватель пояснил, что пересмотрел несколько раз турнир с моим участием, к тому же обладает всей плотной информацией, что доступно спецслужбам. Соответственно, сделал вывод, его методика ничем не может помочь в развитии. В целом не против, если стану посещать его занятия, только это мало что даст. Но один совет все-таки дал. В момент применения дара запомнить свои совершенные действия, впоследствии анализируя их, выявляя слабые звенья. Это позволит полноценно контролировать процесс, создавать новые формы, если научусь понимать себя. Действительно, у меня все происходит иначе. Еще бы знать как. Через несколько дней ребята начали замечать, да и я в том числе, что даваемый нам материал по всем предметам практически мгновенно усваивается. Мы его не просто запоминаем, но и осмысливаем. Ученые, проведя ряд тестов, порекомендовали преподавателям увеличивать нагрузки и усложнять задания. Если так дальше пойдет, среднюю школу окончим за 2 месяца, что не может не радовать. Сегодня суббота, занятий не будет. Вчера со Славкой договорились поработать над нашим контактом. Давно этим не занимались, возможно, откроем что-то новое. После завтрака, созвонившись с ним, вышел из усадьбы. На дворе отличная солнечная погода. Встретимся на озере, заодно искупаемся. Только собрался идти в ту сторону, как услышал звук приближающегося вертолета. Просто так здесь никто не летает. Глянув на небо, понял, тот направляется именно к нам. И кто это может быть? Мы вроде гостей не ждем. В этот момент зазвонил телефон. Достав его, ответил на звонок деда. «Никита, это Рамадановский. Встречай, я уже еду к тебе». «Нормально. Вот это интересно и неожиданно». Тут же позвонил Славке, отменил поход к озеру. Раз сам князь соизволил пожаловать, значит, дело серьезное. Я направился к лужайке, куда стал приземляться вертолет. В этот раз машина большая, с 2 соосными винтами. Сбоку и снизу герб имперской службы безопасности. Только он коснулся земли, как на скутере подъехал дед. Бросив его, быстро подошел ко мне. «И что он хочет?» Я кивнул на вертолет. «Не сказал, но голос взволнованный», — произнес тот, наблюдая вместе со мной. Как там открылась боковая дверь, спустили лесенку. Наружу быстро выбрался князь. Мы направились навстречу. Он, пригибаясь, так как винты продолжали вращаться, пошел в нашем направлении. Подойдя, поздоровался. Извинившись перед удивленным дедом, отвел меня в сторону. «Никита, прости, что отрываю от дел, но у нас большие проблемы». Вид у него взволнованный. Что-то действительно произошло, чрезвычайное. «Сегодня мы начали операцию по уничтожению подпольной ячейки инопланетян на основе предоставленной твоими людьми информации». Князь тяжело вздохнул, посмотрев на деда. Тот, сложив руки за спиной, нахмурившись, наблюдал за нами. Не нравится ему, что князь ведет со мной какие-то разговоры, без его присутствия. «Вначале проводили оперативные мероприятия», — продолжил тот. «Взяли их под полный контроль. Всех, с кем имели контакт, задержали. Окружили район, задействовали лучшие силы для проведения операции. Все шло по плану. Брали на улице, дождавшись, когда всей группой направятся в город. Но произошло непредвиденное. Да». Глава безопасности, посмотрев в сторону, недовольно покачал головой. «Это была наша ошибка. Твой дед оказался прав. Нужно было уничтожить на месте. Так вот». Он вновь тяжело вздохнул. Видно, как скулы ходят на лице, весь на нервах. «Они почувствовали неладное. Еще на подходе группы захвата. Включили индивидуальные щиты. Пришлось резко менять план. Применять энергетическое оружие, чего те явно не ждали. 3 удалось ликвидировать, хотя это было непросто. Если бы вооружения, что ты нам продал, не было, не смогли бы ничего сделать. Но, увы, одному все равно удалось уйти. Он скрылся в доме, включив там какую-то установку. Энергетический барьер накрыл их логово и территорию с несколькими прилегающими постройками. В подобной ситуации мы не могли применить тяжелое вооружение. Инопланетянин взял заложников, а энергетическое оружие в этом случае оказалось бессильно». Рамадановский сжал губы, посмотрев на меня. По всей видимости, подошел к главному, думает, как сказать. «Так что вы от меня хотите? Ситуация у них серьезная, но я пока не понял, к чему он ведет». «Мы засекли исходящий сигнал», — продолжил князь. «А затем он вышел и потребовал, чтобы тебя привезли. Разговаривать станет только с тобой. Иначе начнет убивать заложников. Дал на все 2 часа. Он не знает, кто ты на самом деле. Лишь объяснил, что ему нужен человек, который в торговом центре убил одного из них. Я так предполагаю, главу ячейки. Имя твое ему известно, но то, что ты Драгорн, не ведает. Никита, там трое детей в заложниках разного возраста и 6 женщин. Теперь понимаю. Посмотрев в сторону деда, задумался. Видя, насколько я стал серьезным, тот не выдержал, быстро подошел к нам. Пока он не начал выяснять, что случилось, а затем возражать, посмотрев на Рамадановского, согласно кивнул. Хорошо. Самому захотелось с ним увидеться. Возможно, князь не прав, убил я не самого главного, вот и выясню. К тому же стало чрезвычайно любопытно, о чем хочет со мной поговорить. Полетели. Я направился в сторону вертолета. «Никита!» Услышав сзади возмущенный возглас деда, обернулся. «Может, вначале объясните, что произошло и куда ты собрался?» Князь, взяв его под руку, повел к вертолету. «Нет времени, по дороге расскажу». Как только мы оказались в салоне, тот тут же начал взлетать. Усевшись, я задумчиво посмотрел на Рамадановского. Есть одна странная деталь. Жестом остановил порыв деда начать задавать вопросы, чем немало его удивил. «Вы сказали, что обнаружили сигнал». «По всей видимости, он имеет с кем-то связь», — пояснил князь. «Отследить не удается. Слишком сложный и необычный поток. Мы просто его фиксируем». Дед не выдержал, так посмотрел на Рамадановского, что тот быстро начал вводить его в курс дела. Я задумался, поглядывая в иллюминатор. С кем он держит связь? Для каких целей? Скорее всего, имеет план эвакуации, возможность со стороны открыть в доме портал в другое место. Тогда сигнал – это не только связь. Он фиксирует точку перехода, дает привязку. Нельзя позволить ему уйти, придется действовать по обстоятельствам. «Никита, нужно быть предельно осторожным», – оторвал меня от мысли дед, сделавшись мрачнее тучи. «Я пойду с тобой». «Нет», – тут же произнес князь. «Инопланетный агент требует разговора один на один». Дед недовольно засопел, стиснув зубы, видать, чтобы не выругаться матом. «Я должен быть один. Если он будет рядом, станет только мешать». Понимая, что отговаривать или переубеждать меня бесполезно, дед зло сверкнул глазами в сторону Рамадановского, сложив руки на груди. «Осталось лететь минут 20. Успеваем», – проронил князь, посмотрев в иллюминатор. «Может, у тебя есть какие мысли? Чего от тебя хочет диверсант?» Не уверен, но предположение имеется. Попытается узнать, кто я такой на самом деле. Похоже, им не дает покоя мое появление. Не понимают, с кем столкнулись, кто разрушил их планы. «Вполне возможно», – Рамадановский задумчиво покивал. «Никита, как сказал твой дед, будь предельно осторожным. От него можно ожидать все, что угодно. На месте дадим тебе скрытый передатчик, вставишь в ухо. Нам надо знать, что происходит». Я отрицательно покачал головой. Они не совсем понимают, с кем имеют дело. У него наверняка есть оборудование, способное его засечь. Зачем рисковать? Не беспокойтесь, я справлюсь. Только чтобы там ни происходило, ни в коем случае не вмешивайтесь. Я серьезно посмотрел на князя. «Не нравится мне твой хищнический прищур», – пробурчал дед. «Ну да, пощады не будет. Они творили ужасные вещи в моем мире. Все будет нормально». Хотел успокоить, но, похоже, только хуже сделал, потому что не произнес, а процедил сквозь зубы. Мои слова деду еще больше не понравились. Оставшееся время Рамадановский рассказывал, как они проводили операцию. Народу арестовали немало, многие не представляли, с кем имеют дело. Но это не освобождает от ответственности за передачу информации и помощь в различных направлениях, особо опасным преступникам. Когда пытались брать диверсантов, у наших тоже были потери. Двое погибших, трое раненых. Никто не предполагал, что они имеют при себе оружие. Еще 12 человек находятся за барьером, в непонятном состоянии. Живы, но не шевелятся, по всей видимости, без сознания. После того, как образовался купол, все, кто был внутри, повалились на землю и до сих пор не приходят в себя. Там же оказались гражданские, жители соседних домов. Применить тяжелое вооружение, чтобы пробить купол, не представляется возможным, так как это жилой район, поэтому пришлось пойти на его требования. Пока Рамадановский продолжал вводить нас в курс дела, дед часто недовольно покачивал головой, поглядывая на меня. Вскоре вертолет пошел на посадку. Глава безопасности глянул в иллюминатор. «Прибыли». Мы приземлились на автомобильной стоянке. Как только вышли, к нам подбежало несколько человек. Все в черной форме. Имперской службы безопасности, судя по погонам, высокие чины. Метрах в 100 находится много машин. Стоит шатер. Похоже, там штаб. «Сразу пойдешь?» — поинтересовался князь. Я посмотрел по сторонам. Справа отчетливо вижу купол, метрах в 300 начинается на следующей улице. Это частный сектор, заборы, сады, дома двухэтажные. Тянуть не стоит, время на исходе. Тогда тебе туда. Он указал направление. Наши люди издалека будут отслеживать твое передвижение. Никита! Вырвалось у деда, но тяжело вздохнув, он не стал продолжать. Итак, понятно, буду осторожен. Пройдя по небольшой улице, я вышел на широкую проезжую часть. На ее середине начинался купол. Внимательно его разглядывая, приблизившись вплотную, увидел, как, выйдя из дома, в мою сторону направился человек. Вот и тот самый глава ячейки инопланетных диверсантов. Тот остановился, не доходя пары метров. Принялся внимательно меня разглядывать. Я тоже к нему присмотрелся. Да, лицо – копия того, что был в торговом центре. Так и будем молчать? Мне надоело любоваться на него. Зачем звал? «Ты доставил нам много хлопот», – наконец произнес он. «Мы уверены, с такими способностями ты не можешь быть человеком. Что ты делаешь в этом мире? Откуда здесь взялся?» «Ты для этого позвал? Узнать, кто я?» Усмехнувшись, я покачал головой. «Ну что же, сыграем в его игру. Больше чем уверен, он с собой имеет передатчик. По каналу связи сейчас нас кто-то слушает, а может даже видит. Потом передадут информацию дальше. Пошли на совсем примитивные меры. Вот таким прямым способом хотят узнать, с кем столкнулись, какой вид и цивилизацию я представляю». «У меня заложники. Если ты не станешь отвечать на вопросы, всех уничтожу». Тут же перешел к угрозам диверсант, продолжая сверлить меня взглядом. «Тебе отсюда не выбраться. Напоследок желаешь узнать, с кем имеешь дело?» Я прищурился, также внимательно следя за ним. «Моя смерть не имеет значения», – пафосно бросил он. «А вот смерть ваших детей станет трагедией. Люди будут страдать. Они питают множество чувств друг к другу. Особенно к своим чадам. Ты будешь отвечать на мои вопросы?» Эмоции на его лице практически не отражались, но я все-таки кое-что уловил во взгляде. Уверенность. Это подтверждает то, что он рассчитывает после нашего разговора смотаться отсюда с помощью портала. «Хорошо, хорошо». Я быстро покивал. «Спрашивай, только не стоит никого убивать». «Проявлю озабоченность, пусть думает, что надавил на меня». «Ответишь, все останутся живы». Вот сейчас на его лице появилась легкая надменная улыбка. «Повторю вопрос, ты не из этого мира?» «Ну, если для тебя это так важно». Демонстративно разведя руки, я пожал плечами. «Ты прав, не из этого. Такой же пришелец, как и ты». «Ты знаешь, кто мы такие и как нас вычислить? Это благодаря тебе всю мою группу уничтожили. Кто ты такой?» Он уставился на меня, буравя взглядом. «Очень интересные вопросы. Значит, все-таки он и есть главный. Я не ошибся». Отвечаю по порядку. Заложив руки за спину, я сделал важный вид. «Да, знаю, кто вы такие и как вас обнаружить. Да, благодаря мне вас нашли. Что касается того, кто я такой, ты точно хочешь знать ответ на этот вопрос?» Слегка склонив голову на бок, я хитро заулыбался. Некоторое время он молчал, продолжая разглядывать меня. «Ответь», – произнес инопланетянин. Мой вопрос его немного напряг. Усмехнувшись, прикоснулся к барьеру. Интересное ощущение. Не твердый, как могло показаться вначале, а упругий. Рука слегка пружинит, если надавить. «Ты видишь этот щит?» Мое действие его явно удивило, а вопрос поставил в тупик. То, что задумал, весьма рискованно. Я не знаю своих сил после прохождения через установку, но буду надеяться, все получится. «Вы так и не догадались». Опустив руку, я замаялся. «Думали, мой вид давно исчез, нас уже не существует, но вы ошибались. Мы выжили, стали намного сильнее, и я не один такой, нас много». Инопланетянин медленно сделал шаг назад, пристально вглядываясь в меня. Похоже, он начинает понимать, о чем говорю. На его лице появились эмоции. Вначале отразилось непонимание, как подобное может быть. Затем растерянность, и в конце явный испуг. «Да, да», – я покивал, наблюдая за ним. «Ты правильно подумал. Пусть тот, кто сейчас нас слушает и видит, передаст своим хозяевам». Диверсант вздрогнул. Он явно не ожидал, что знаю об этом. «Мы не дадим захватить землю». Став предельно серьезным, я бросил на него взгляд полной ненависти. Драгорны помнят все. Больше объяснять ничего не потребовалось. Тут же, побледнев, он сделал шаг назад. «Пора. А то сорвется и убежит. Этого нельзя допустить». Обернувшись полностью драгорном, прикоснувшись к куполу, я мгновенно создал массу электрических разрядов, выпуская их из рук. Те быстро принялись увеличиваться в размерах. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы весь купол был ими покрыт. Инопланетянин замер, пораженный увиденным. стоял оглушительный треск, распространяя на всю округу яркое мерцание. Резко взмахнув руками, я вложил в создаваемый разряд все свое желание сделать его как можно сильнее. Вот теперь увидел, на что способен. С неба в центр купола ударила гигантская, неимоверно мощная молния, да с таким грохотом, что даже у меня слегка заложило уши. Щит подобного удара не выдержал, просто лопнув. «Ты увидел и передал, насколько мы стали сильнее!» Выкрикнув, я шагнул к нему. Инопланетянин стоял в оцепенении. То, что смог разрушить щит, стало для него полной неожиданностью и настоящим шоком. Продолжалось это пару секунд. Я успел еще приблизиться. Наконец он пришел в себя, мгновенно сорвавшись с места в сторону дома, но я был к подобному развитию событий готов. Разряд, пущенный с руки, прошил его насквозь. Тот со всего маху рухнул на землю. Распластавшись на асфальте, его тело дымилось. Я тут же рванул в дом, через несколько секунд уже был в комнате. В центре на полу стоял небольшой прибор. Какая-то труба с выступами, на конусообразном основании. От нее исходило голубоватое свечение. Оно пульсировало, было видно, что затухает. Направив руку, дал команду Капикомпу. «Кап, определить, откуда должен был открыться портал?» «Связь прервана, портал не был установлен. Возмущение полей не зафиксировано. Определить место дислокации не представляется возможным». «Чёрт!» Дёрнув от злости руками, вздохнул. Не удалось вычислить, где находится, быстро среагировали, почувствовав, что он мертв. Обернувшись человеком, медленно вышел на улицу. С нескольких сторон ко мне уже неслись машины. Бежали люди с лучевыми ружьями, в экипировке спецназа. Не обращая на меня внимания, влетели в дом. Передо мной остановилась машина, сзади еще несколько. С заднего сиденья выскочил дед. С переднего места Рамадановский. Еще какой-то человек. «Ты как?» Дед, оказавшись возле меня, схватил за плечи. Глянув на него, улыбнулся. Взъерошенный, весь на нервах. «Все нормально. Это был главный». Я кивнул на лежащего инопланетянина, возле которого уже суетились люди. Здесь вообще набежало их много. Опустив руки, дед облегченно выдохнул. «Никита, объясни, что произошло. Зачем ты понесся в дом?» Это уже князь сгорал от нетерпения выяснить подробности. Глянув в сторону, разочарованно вздохнул. «Извините, не успел». «Что не успел? Куда не успел?» Не понял Рамадановский, о чем говорю. «Раскрывать свои возможности не стану. Придется немного слукавить». Он имел с кем-то связь, передавал наш разговор. Затем рассчитывал скрыться отсюда с помощью портала, куда-то в другое место на Земле. Я хотел успеть посмотреть, создан он или еще нет, но установка уже не работала. «Так», — Рамадановский провел рукой по волосам. «Что он от тебя хотел? О чем говорили?» «Здесь мне скрывать нечего. Желал знать, кто такой на самом деле. Я ответил, даже продемонстрировал свою силу». Дед посмотрел на задумавшегося князя. «Мы можем возвращаться в усадьбу?» «Благодарю от лица Имперской службы безопасности и себя лично за оказанную помощь. Я доложу великому князю о произошедшем и твоей незаменимой помощи». Князь протянул руку, я пожал ее. Затем он попрощался с дедом, бросив взгляд на своего помощника в звании полковника. «Доставить в усадьбу». «Есть». Тот отдал честь. Князь, глянув на меня, усмехнулся. «Это было настоящее светопредставление. Подобное надолго останется в памяти у всех, кто его видел». «Так получилось». Заулыбавшись, я пожал плечами. Мы направились в сторону вертолета. Дед всю дорогу поглядывал на меня, но пока ни о чем не спрашивал. Лишь по прилету, когда зашли в усадьбу и разместились в его кабинете, наконец не выдержал. «Теперь рассказывай, что было на самом деле». Понимает, что не все поведал Рамадановскому. В торговом центре, когда мы столкнулись, погиб не главный, тот, что говорил со мной, их главарь. Его интересовало, кто я такой. Они просто терялись в догадках, не понимая, с кем столкнулись. Он был уверен, что я не догадываюсь о передаче нашего разговора куда-то еще. Поэтому я как бы проговорился о том, что наш вид выжил и стал намного сильнее. Затем продемонстрировал наглядно, на что способен. А в дом побежал, чтобы с помощью своего копикомпа успеть засечь портал, куда тот хотел переместиться. Но, увы, установку успели отключить. Жаль, можно было бы к ним наведаться. «Интересный ход ты предпринял». Откинувшись на спинку стула, дед задумался. «Только не говори о моем безрассудстве, риске и прочем». Тут же добавил я, улыбнувшись. «Не стану», – тихо произнес он, чем изрядно удивил. «Пока думает, пойду к ребятам. Все пацаны уже во дворе, ждут объяснений, куда летал». «Твое проявление силы было немыслимым по своей силе. Мы в штабе перепугались, не на шутку». Тихо произнес дед, поглядывая на меня. Поднявшись, собравшись уходить, решил кое-что добавить. «Ты был прав. Мой внутренний голос молчал. Энергия осталась на том же уровне. Тот в ответ многозначительно покивал. Я выбежал на улицу, сразу рассказывать не стал, повел ребят в наш штаб. Разместившись в удобных креслах, подробно поведал, где был, что делал, чем вызвал у них настоящий шок. Беседа затянулась до позднего вечера, пока не позвонил дед, позвав на ужин. После ушел к себе в комнату, развалившись на кровати, задумался. Насыщенный был день. Правильно ли сделал, что рассказал о себе инопланетянину? Полагаю, что да. Теперь они не станут соваться на Иону, считая, что цивилизация выжила. По крайней мере, какое-то время. Конечно, подтверждений этому у них нет, но что-нибудь придумаю. Со временем подброшу доказательств. Хотя мой прошлый бой с киборгом уже неплохое доказательство. Зато теперь внедрённой в наше государство инопланетной группировки можно не опасаться. С ними покончено. Меня сегодня весьма удивили и порадовали возросшие способности. Значит, теперь не стоит обращать внимание на расход энергии. Его просто нет. Интересно, как такое возможно? То, что я сотворил, было потрясающе. Да, опасался, что не получится. Но все удалось. Это неимоверно круто. Мощь запредельная. Осталось проанализировать себя. Понять, как все произошло. Преподаватель говорил, проанализируй себя. Вот этим и надо заняться. Прикрыв глаза, прокрутил в голове события, включая внутреннее состояние на тот момент. Все происходило весьма интересно. Вначале создал в голове образ того, что хочу сделать. Явственно проявляя картинку, накладывая воображаемое на действительность, а затем насыщая ее энергией. Что-то новое, и ведь получилось. Надо все-таки побывать на Ионе. Уйти подальше от поселка, да как следует потренироваться. Мне еще необходимо научиться создавать маленькие разряды, а вот это пока не получается.